тебя мне так плохо, с тобой еще хуже. Разорванный в клочья, я замыкаюсь в себе. Рожденный инстинкт выше краткого чувства, и я улыбаюсь, как Джордана в костре. Я снова забыл, что на ринге есть третий, стопроцентная скидка, но я трачусь вдвойне, выбрав любовь как способ общения, все включая гнилье, отдаю я тебе. С башкой окунуться и сдохнуть на дне. Познавая весь мир, не забудь о себе.